сути, менеджмент профессии был именно Тейлор. Тейлор жил в 19 веке, основная часть его жизни пришлась на 19 век. Родился он в 1856 году, умер в 1915. А это время, оно как раз характеризовалось становлением производства, развитием индустрии, возникновением и утверждением капиталистических экономических отношений. А посему возникала задача, возникала потребность в анализе, структурировании тех новых экономических отношений, которые возникают. В значительной мере это было сделано экономистами. Но то, что касается Тейлора, он опять был практиком. И именно Тейлор обратил внимание на то, что в значительной мере, если мы хотим получить конкретный результат в производстве, в услуге, то определенным образом необходимо организовать условия труда. Существуют разные фабрики, и Тейлор, естественно, это все видел. На этих фабриках может стоять одинаковое оборудование. На этих фабриках может работать одинаковое количество людей. Но результат, который есть на выходе в каждой из этих фабрик, оказывается разный. Почему? Станки одинаковые. Ну, люди, конечно, разные, но, с другой стороны, это люди, которые работают на станках. Количественные показатели фабрик одинаковые, результат разный. Почему? Вполне возможно, что данная ситуация связана с тем, что нужно искать проблему в людях. Станки одинаковые, люди разные. Но все-таки то, что касается Тейлора, он не рассматривал проблему мотивации конкретных людей. Он обратил внимание на то, что очень многое с точки зрения бизнеса, с точки зрения конечного результата определяется тем, как организовано управление этими людьми. Насколько они хорошо знают, что надо делать, когда надо делать, в каких условиях надо делать, в каком порядке надо делать. В зависимости от того, как организован их рабочий день, когда у них и сколько перерывов, когда у них обеденный перерыв. Как организовано взаимодействие между этими людьми, как организовано управление этими людьми. Тейлор, исходя из этих своих наблюдений, понял, что от администрации зависят те конечные экономические результаты, которые будут получены. Именно от администрации, потому что администрация как раз в 19 веке, она и занималась управлением. Именно администрация в 19 веке, администрация фабрик, и решала те основные функции, которые перед менеджером стояли. Функция планирования, функция организации, функция мотивации и функция контроля. В зависимости от того, каким способом та либо иная функция реализуется, как решаются вот соответствующие задачи, стоящие перед управленцами, получается разный результат. И Тейлор как раз и решил, что если мы сумеем найти закономерности управленческой деятельности, закономерности менеджмента, то эти закономерности в значительной мере и определяют те конечные результаты, к которым мы стремимся. В этой связи Тейлор предложил концепцию научного менеджмента. Дело в том, что то, что касается 19 века, в 19 веке происходило становление науки, и поэтому научность, она подчеркивала истинность, результативность подхода. С этой точки зрения Тейлор ввел и сформулировал систему организации научного менеджмента, или то, что получило очень широкую известность как научная организация труда. Именно с именем Тейлора это связано, именно он ввел эти положения в 19 веке. Так вот, то, что касается этого подхода, то Тейлор исходит из того, что именно администрация берет на себя задачу выработки научного фундамента управления. Я буду решать, как будет построено... Как, я, как владелец, буду решать, как будет построена организация взаимодействия рабочих, как будет построено взаимодействие производств, как будет построено взаимодействие с поставщиками. Причем, если я хочу получить устраивающий меня результат, я должен базироваться на неких научных принципах. Научных принципах, естественно, тех, которые предлагает Тейлор в своих исследованиях. Потому что то, что касается Тейлора, он шел от практики. Его достижение, его работа была связана с тем, что он наблюдал за деятельностью рабочих, за деятельностью руководителей этих рабочих и, соответственно, выявлял те подходы, те способы, те действия, которые приводили к желаемым результатам, и те действия, которые препятствовали достижению результата, которые вносили дезорганизацию в производство, которые вели к разного рода сложностям и невыполнением тех либо иных планов. Тейлор исходил из того, что на основе вот этих научно установленных фактов, которые выделила наука, наука, естественно, 19 века, и фактически тех фактов, которые Тейлор назвал научной организацией труда. Так вот, если администрация производит отбор рабочих на производство, на те либо иные станки, на основе этих научных результатов, то это будет способствовать достижению конечного результата, ради которого производство и осуществляется. В конце концов, владелец вкладывает деньги для того, чтобы получить желаемую отдачу, получить прибыль и, соответственно, иметь возможность расширить производство для получения еще большей прибыли. Но именно Тейлор обратил внимание на то, что мало нам просто отобрать рабочих. Мало отобрать тех, которые будут работать на станках. Необходимо еще организовать обучение этих рабочих, раз. А во-вторых, развивать те способности, которые у каждого рабочего есть. На станке можно работать с разной скоростью. В конце концов, можно так приспособиться к работе на этом станке, чтобы получить больше результатов, чтобы избавиться от травматизма, избавиться от разного рода сложностей, которые возникают, организовать то, что сегодня получило название техники безопасности. Она тоже восходит к Тейлору, который обращал на это внимание. Если наша система управления, наша система менеджмента на производстве будет организована с точки зрения адекватного отбора сотрудников, которых потом окажутся обучаемы, и мы их обучаем, и развиваемы с точки зрения работы в тех либо иных условиях, то мы можем быть уверены, что мы не просто получим желаемый нам результат, а вот этот результат будет превосходить даже наши ожидания. Тейлор в 19 веке, вот это очень важно. Сегодня многие, и практически все те идеи Тейлора, о чем я сейчас говорю, они очевидны. Они сегодня уже изучаются в менеджменте с самого начала. Они даются уже как вот совершенно самоочевидные вещи, ибо иначе так быть и не может. Но это сегодня. Тейлор свои результаты получал в 19 веке, когда было совсем иное отношение и к производству, и к задачам, которые стоят, когда капиталистические и экономические отношения только утверждались. С точки зрения Тейлора, если администрация, менеджмент, осуществляет доверительное сотрудничество с рабочими в направлении достижения тех или иных целей, то тогда мы будем получать еще более лучшие результаты. То есть в данном случае задача заключается в том, чтобы замотивировать рабочих на работу. Вот опять же вспомните те функции менеджмента, о которых мы с вами говорили. По сути, именно Тейлор обращает внимание на необходимость мотивации. Ну, пожалуй, все, что он говорит, это было... Он был первым, кто это все свел в систему, потому что недаром все-таки научный менеджмент начинается именно с него. Ну и, наконец, Тейлор обращает внимание, что необходимо распределить ответственность между менеджментом и рабочими. Каждый отвечает за свою, за свой сектор деятельности. Рабочие заняты исполнительским производством, они что-то производят. А то, что касается администрации, менеджмента, они заняты управлением, руководством. Но вот это все очень взаимозавязанные вещи. Бессмысленно руководить неизвестно чем и бессмысленно исполнять нечто вопреки руководству. Только в том случае, если что рабочие, что руководители движутся в одном направлении, если между ними распределена вот эта исполнительная и управленческая функция труда и ответственность каждого за свой участок, только в этом случае, только при этих условиях мы можем получить желаемый для нас результат. Ну, скажем так, достижения Тейлора именно потому были достижениями, и именно потому Тейлор считается отцом научного менеджмента, что они все имели практическое приложение и давали быстрый практический результат. То, что касается 19 века, то в этот период, в период быстрого развития промышленного производства, возникали некоторые феномены, которые, естественно, не устраивали владельцев, хозяев предприятий. Один из этих феноменов, например, рестрикционизм. То есть работа с прохладцей. То есть рабочий приходит, но он не проявляет, и приходит, начинает работать у станка, получает какие-то результаты, но он не проявляет активности. Он отбывает свой трудовой срок, и, соответственно, у него нету инициативы для того, чтобы работать лучше, для того, чтобы делать то, что получило название, там, рационализаторское предложение, для того, чтобы использовать все те потенциальные возможности, которые тот либо иной станок ему дает. Опять же, обращаешь внимание, что это 19 век. Станки только появляются, они модернизируются, и, соответственно, еще не наработаны ни нормативы, ни перспективы той либо иной деятельности. И, соответственно, что хочет рабочий? Рабочий, естественно, хочет поменьше быть загруженным, побольше получать. И именно поэтому Тейлор как раз и исходит из того, что это причина рестрикционизма. Мы для того, чтобы от него избавиться, мы должны замотивировать рабочих, мы должны правильно организовать планирование, и мы должны осуществлять контроль за каждым этапом выполнения той либо иной деятельности. Пока за каждым этапом, это речь идет именно о становлении менеджмента, о гибком контроле, это уже следующие этапы его развития, о чем мы с вами будем говорить дальше. Так вот, то, что касается Тейлора, он не только объяснил феномен рестрикционизма, но и предложил способы его ликвидации, его преодоления, которые сработали на тех предприятиях, на тех производствах, где была внедрена научная организация труда по Тейлору. Полученные результаты оказались более чем замечательными по сравнению с другими производствами. Ну, опять же, то, что касается Тейлора, он предложил в том числе и систему организационных мер, которая была направлена на то, чтобы улучшить результаты, улучшить производство. Он ввел хронометрию, то есть измерение времени, необходимое на выполнение каждой операции. Именно Тейлор был тем человеком, который предложил разделить вот вообще процесс работы на станке на конкретные операциональные ступени, на конкретные операциональные стадии. Измерить время, которое рабочий затрачивает на каждую операцию, а затем посмотреть, какая из этих операций тормозит конечную деятельность, где рабочему нужны помощники, где, может быть, надо что-то изменить, где, может быть, внести какие-то изменения в сам станок. Это хронометрия или то, что сегодня называется фотографией рабочего времени. Это все то, что было предложено Тейлором. Тот же Тейлор предложил вводить инструкционные карточки. То есть, по сути, то, что сегодня называется техникой безопасности. Вы приходите на работу, и первое, что вам дают, ну, обычно у нас в компаниях здесь дают просто расписаться, и то не в каждой компании. Но на самом деле есть некий перечень действий, которые вы должны выполнять, которые вы не должны выполнять. И, по сути, это есть вот некие инструкции, которые обеспечивают, с одной стороны, сохранение твоей жизни и здоровья, как техники безопасности, а с другой стороны, сохранение оборудования и увеличение тех либо иных результатов выработки, которые есть с точки зрения производства, с точки зрения предложения тех либо иных услуг. Тейлор предложил создавать так называемое плановое бюро, которые будут планировать работу людей и на тех либо иных технических средствах. Какие-то, на каких-то станках работать проще, ибо там более простые операции. Какие-то станки связаны с более сложными задачами, с большими сложностями. Поэтому что очень часто получалось? Скапливалось огромное количество заготовок после одних станков, которые работники с других станков просто не успевали обработать. Именно плановое бюро были признаны для того, чтобы соотнести число станков. Если, например, один станок дает 100 заготовок в течение часа, а второй станок, обрабатывающий эту заготовку после первого станка, оказывается в состоянии обработать в час только 50 деталей, давайте поставим два станка. И, соответственно, тогда вот два станка смогут работать с теми же 100 деталями. Не будет остановок предыдущих станков. Вот это все те задачи, которые решалось плановым бюро. И, по сути, сегодня это все и звучит как само собой разумеющимся. Но в то время, когда Тейлор это предлагал, когда Тейлор это внедрял, это были теми способами, которые содействовали колоссальному взлету тех результатов, которые были на тех либо иных заводах. Итак, это то, что касается научного менеджмента или становления менеджмента. Это то, что касается вклада Тейлора. И, по сути, недаром он действительно считается, называется отцом современного менеджмента, потому что практически все те идеи, о чем мы с вами сегодня говорили, это то, что используется сейчас. Это то, что сегодня уже воспринимается безоговорочно, в то время как 100 лет тому назад Тейлору приходилось прикладывать немало усилий для того, чтобы доказать владельцам тех либо иных фабрик необходимость вот этих изменений. Ведь это все в свое время были достаточно серьезные вложения дополнительных производства. Естественно, капиталист заинтересован вкладывать только в том случае, если он уверен в отдаче. То, что предлагал Тейлор, это, по сути, были многие пункты, связанные с работой с персоналом. В то время, в 19 веке, работа с персоналом еще не была чем-то значимым, и считалось, что главное – это техническое обеспечение. Людей мы найдем всегда. По сути, именно Тейлор более 100 лет назад нанес первый удар вот по этой идее, и его можно также считать в том числе и родоначальником разного рода концепций управления и работы с человеческими ресурсами. Внедрение данных идей научного менеджмента Тейлора, оно, по сути, заняло лет 30-40. Постепенно они были внедрены в производство, постепенно они стали доминировать как в Европе, так и в Америке, но в то же время стало очевидно, что те результаты, которые Тейлор получил в конце 19-го, начале 20 века, не совсем адекватно, все-таки требует обновления уже в начале 20 века. Потому что изменилась сама администрация, изменилось само производство. Изменились люди, которые на производстве работают. Изменились социально-экономические отношения. Изменились социально-технические системы, которые существуют. Изменились требования к тем конкретным результатам, которые получаются. И возникла необходимость расширения концепции менеджмента, дальнейшего развития идей Тейлора. не отказа от них. Вот это очень важный аспект, который я уже обращал и опять обращаю ваше внимание. Не отказа идеи Тейлора в том смысле, что вот прошло время, они свое отработали, теперь их нужно заменять. Нет, не заменять, добавлять те либо иные концепции, модернизировать те либо иные подходы, менять терминологию, менять требования, менять задачи, менять условия. И это было реализовано в классической школе менеджмента. Что касается Тейлора, то это школа научного менеджмента, ибо он как раз и вставил задачу добиться научного обоснования концепции управления. Теперь же, после того, как он эту задачу поставил и решил, и научный менеджмент оказался внедрен в производство, возникла следующая школа или школа классического менеджмента. Классического, потому что эта школа возникает уже на стадии достаточно широко развитого капиталистического производства, капиталистических экономических отношений. И, соответственно, она, те идеи, те подходы, принципы, которые были заложены в классической школе, которая базировалась на научном менеджменте Тейлора, это те азы, на которых строятся любые системы сегодня существующего менеджмента. Это классика в том смысле, что это оправдавшие себя идеи и подходы. Развитие классической школы было связано с разными именами, но как научный менеджмент связан с Тейлором, так и классическая школа связана с именем Файоля, который разработал классические принципы управления или принципы классического менеджмента. Это то, что прописано сегодня в любом учебнике и практически в каждой книге, которая вам предложена в списке литературы, вы столкнетесь и с Тейлором, и с Файолем, и с теми принципами, которые там изложены. Опять же, то, что касается Файоля. Он выделил много принципов. Мы в нашем сегодняшнем обсуждении и анализе остановимся на тех принципах, которые сегодня также актуальны, вернее, даже, скажем так, намного более актуальны, чем были актуальны 100 лет назад, когда Файоль их выделял, рассматривал, обосновывал и внедрял. То, что касается классических принципов менеджмента, то с именем Файоля связано введение представления о разделении труда. Не нужно стремиться, чтобы у нас были рабочие универсалы, которые могут делать любую операцию, любую деталь. Рост производства, так как рост тех либо иных производственных мероприятий все более и более усложняется, техника все более и более усложняется, то необходим то, что сегодня называется узким профессионализмом. Необходимо разделение труда таким образом, чтобы те либо иные операции выполнялись профессионально. Эта идея, опять же, была предложена и рассмотрена Файолем и именно внедрена. До этого как раз уделялось внимание именно универсальности, чтобы каждый рабочий мог подменить другого. Файоль обратил внимание на то, что это, конечно, хорошо, но в итоге получается, что мы можем подменить другого, но это достигается тем, что мы теряем те либо иные качества, то либо иную скорость, то либо иное время на каждом участке производства. Если же мы разделим все производство на составные части, на составные операции, и будем ориентировать рабочих на профессиональное овладение узким участком, то в итоге, когда произойдет сложение тех либо иных частей, мы получим намного более качественный результат, который, соответственно, будет иметь большую стоимость. Следующий принцип управления, который выделяет Файоль, касается власти и ответственности. Власть в данном случае понимается именно как контроль. Опять же, вспомним те функции менеджмента, о чем мы с вами говорили. Но именно Андрей Файоли обратил внимание на то, что управленческая власть, то есть контрольная функция менеджмента, она предполагает ответственность, потому что есть некие цель деятельности, есть некие пути ее достижения. Задача управленца, задача менеджера заключается в том, чтобы контролировать движение к этой цели, но нельзя контролировать, опять же, ну, формально, общими способами. Если я контролирую какой-то определенный процесс, то я беру на себя ответственность за то, что организация мною этого процесса должна дать те промежуточные результаты, которые в итоге приведут к результату конечному. Вот, опять же, сегодня это очевидная вещь, но во времена Файоли речь шла именно о власти как контроле. И управленец, он не должен был быть ответственным, он должен был просто контролировать. А какие результаты этого контроля, какие результаты тех либо иных управленческих решений, которые даются, это уже то, на что не обращалось внимания. Но Файоли как раз концентрировал внимание, что власть, она должна быть не ради власти. Я менеджер, а значит, и я поэтому управляю. А власть, она должна быть ради конечного результата, ради промежуточного результата для достижения результата конечного. И, соответственно, управленец принимает на себя ответственность за достижение тех результатов, которые он контролирует. Следующий принцип управления – это дисциплина. Я не думаю, что здесь нужно что-либо добавлять. Кроме того, что когда Файоли говорил о дисциплине, то в начале 20 века, во времена Файоли, дисциплина, она, в принципе, опять же, относилась исключительно ну, к низшему звену, к линейным сотрудникам, к работникам. Так вот, Файоли обратил внимание на то, что касается дисциплины, это не только то, что должны выполнять рабочие, но и то, что касается самих менеджеров. То есть, менеджер тоже должен подчиняться дисциплине, управленческой дисциплине, а это как раз и значит, в зависимости от предыдущего пункта, что менеджер берет на себя определенную ответственность за те результаты, которые он дает, и, по сути, именно отсюда идет идея вот, подачи собственного примера, в том смысле, что в зависимости от того, как ведет себя менеджер, как ведет себя управленец, это определяет и то отношение, которое к нему будет, а главное, те конечные результаты, которые его управленческая деятельность будет иметь. Следующий принцип – это принцип единоначалия. Очень важный принцип, причем он касается, естественно, этот принцип был перенесен из армейских порядков, но Файоли обратил внимание, самая большая беда производства, опять же, что касается Файоли, то это начало 20 века, и он занимался больше производством, производством каких-то материальных продуктов, но не услугами. Хотя, опять же, все те принципы, которые мы сейчас рассматриваем, это все то, что применимо в том числе и к менеджменту сферы услуг. Так вот, то, что касается Файоли, он обратил внимание, что самая большая беда производства заключается в том, что там очень много начальников возникает. Директор завода, его заместители, начальники департаментов, начальники управления, начальники цехов, начальники смен, начальники участков и так далее. Каждый хочет руководить, каждый хочет проявить свою власть как контроль. И, соответственно, очень часто получается то, что, что люди дают противоречивые распоряжения. И, соответственно, возникает проблема, что как бы все это соотнести в некое единое целое. Именно поэтому Файоли обратил внимание на то, что принципиально должно быть выстроено некое единоначалие. И вместе с тем, следующий принцип заключается в том, что должна существовать определенная линия власти. Ну, как говорится, сегодня это модно называть вертикалью власти. Файоли называл это линией власти, или так как речь шла о производстве, так как речь шла о научном подходе к управлению, он назвал это скалярной цепью. Скалярная цепь представляет из себя некую последовательность элементов. Каждый последующий элемент должен ориентироваться на то, что идет перед ним. Вот оно, то единоначалие, о чем говорит Файоль и его механизм. ставится общая цель, а затем разные нижестоящие ранговые управленцы, нижестоящие ранговые менеджеры получают свое задание в рамках достижения общей цели. И вот в этих рамках ты можешь действовать относительно свободно. Но твой вышестоящий начальник должен следить за тем, чтобы ты, во-первых, не выходил за вот эти рамки. Иначе тогда ты вторгаешься в сферу действия другого подразделения, другого руководителя. И с другой стороны, чтобы тот конечный результат, который у тебя получается, представлял из себя необходимую промежуточную часть того конечного результата, ради которого производство организовано. Следующий пункт, на который обратил Файоль, сегодня стал очень популярен.